Глава 1. Начну с признания. Я не принадлежу к числу горячих поклонников Кондрата Сабурова. И я не был его близким другом, как считают многие. Больше того, он временами мне был антипатичен. Прекрасная Адель Войцехович со всей свойственной ей бесцеремонностью убеждала Кондрата, да и меня самого, что я ему завидую. Не думаю, что она права. Я не собираюсь ни обелять себя, ни тем более напяливать на себя ангельские крылышки. Я не ангел, это бесспорно, но и не дьявол, каким она меня живописует. Оставляя в стороне объективную научную ценность моих споров с Кондратом, уверен, они имели и то немаловажное субъективное значение, что ограничивали его фантазию. Он заносился, его нужно было одергивать. Когда человек вообразит себя непогрешимым, ему море по колено. А море топит корабли, на нем разражаются бури. Здесь главный источник наших разногласий. Я настаиваю на этом, что бы теперь ни говорили о моем скверном характере Адель и Эдуард, изменившие Кондрату в труднейший час его изысканий. Трагический финал экспериментов свидетельствует, что прав был я, требовавший от Кондрата осмотрительности, а не они, толкавшие его на научные авантюры. И я оплакивал гибель Кондрата ничуть не меньше, чем те двое. Ибо ушел от Кондрата, а не предал его. Он мне однажды сказал: «В тебе я уверен, Мартын, ты не изменишь. Изменить может только друг. А какой ты мне друг?» Так он понимал меня, Кондрат Сабуров, руководитель лаборатории ротоновой энергии. И у меня нет причин стыдиться такой оценки. Именно в таком смысле я и высказался, когда директор Объединенного института номер 18, академик Агюст Лар и его заместитель Карл Фридрих Сомов вызвали меня на собеседование. Я ни одной минуты не сомневался, что будет не собеседование, а допрос, и не постеснялся довести до их сведения свое понимание. Хорошо помню, как по-разному они восприняли мой выпад. Сейчас я формально обязался вести запись всего, что хоть в отдаленной степени касалось работ в ротоновой лаборатории, и с удовольствием вписываю в свой отчет и ту беседу с руководителями института, ибо она не в отдаленной, а в очень близкой степени затрагивала обстоятельства трагедии. Агюст Лар вызвал меня в свой роскошный кабинет в полдень. Окна выходили на южную сторону, и сквозь стекла лилось жаркое солнце. Я не люблю чрезмерного света и сел к солнцу спиной. Против своего обыкновения Лар сидел за столом. На огромном столе лежала толстая папка с какими-то бумагами. Я сказал «против обыкновения», потому что почтенный академик редко обретается в кабинете. Его любимое место пребывания — институтские коридоры, где он прогуливается то с одним, то с другим сотрудником, заводя бесконечные обсуждения. И если и проникает в свой кабинет, то не сидит, а прохаживается вдоль окон или стены. Длиннющим его ногам, видимо, противопоказан покой. Сейчас он сидел, и это, не сомневаюсь, должно было подчеркивать важность разговора. Он положил на стол волосатые лопатой ладони, вытянул ноги под столом и не сводил с меня настороженного, но, в общем, доброго взгляда, под кустистыми бровями на узком лице, перегороженным как барьером огромным носом. Глаза его ярко-голубые посверкивали, как подожженные изнутри. У него, конечно, красочная физиономия у нашего прославленного астрофизика Агюста Лара. В портретном зале Академии наук только президент Академии Альберт Боячик может соперничать с ним в выразительности лица. А Карл Фридрих Сомов, заместитель по общим проблемам, сидел у торца директорского стола и, не глядя на меня, что-то писал и черкал в обширном блокноте. Он притворялся, что инициатива вызова принадлежит Лару, а не ему. И то, что он вызывающе отстраняется от беседы, предоставляя ее директору, хотя каждому в институте ведомо, что именно Сомов, а не Лар, занимается всем, что не имеет сугубо научного содержания, сразу возмутило меня. Если Сомов хотел настроить меня давать сдачи в ответ на любое принуждение, то мог заранее рассчитывать на полный успех. Друг Мартын, нам хорошо известно, что вы невиновны в несчастье в ротоновой лаборатории. Так дипломатично начал Агюст Лар. Он, несомненно, планировал умелой фразой смягчить ожидаемую от меня резкость. И план его, естественно, имел бы успех, если бы сам Лар не испортил его последующими словами. Но вы были посвящены во все детали исследований Сабурова, знали его цели и намерения, он делился с вами своими идеями. Я понял, что нужно немедля поставить межи разговору, ибо он грозил безбрежно расплыться. Детали экспериментов я, конечно, знал. О целях, которые ставил себе Сабуров, иногда догадывался. Что до идей, то они являлись ему столь густо и были столь разнообразны, что он и сам в них не всегда разбирался, а уж поделиться ими зачастую забывал. Но его намерения тоже относятся и к его намерениям. Я полагаю, речь идет об экспериментах, а не общечеловеческих свойствах. В быту его намерения были обычны: поесть, если уж стало не втерпешь после пропуска обеда, пропускать еще и ужин, поспать часок днем после бессонной ночи. Тут он был такой же, как вы или я. Вы считаете обычным быть таким, как вы? Но, друг Мартын, общее мнение в институте, что если и поискать необычностей, то лучшего примера, чем даете вы, не найти. В институте номер 18 ошибаются не только в научных экспериментах, — парировал я. Однако не понимаю, вы вызвали меня для обсуждения моего характера? Вы сами догадываетесь, не для этого. Мы пригласили вас, чтобы разобраться в причинах взрыва в ротоновой лаборатории. Вы недовольны отчетом вами же назначенной следственной комиссии? Разве она не зафиксировала все обстоятельства трагедии? Ваше мнение не отражено в выводах комиссии, а оно существенно. Вы были самым близким сотрудником Сабурова. Во время взрыва и последующего расследования я находился в командировке на дальних планетах, поэтому не мог приобщить своих показаний к тому, что комиссия установила. Последние эксперименты Сабурова мне неизвестны, и у меня не было никакого желания знакомиться с ними. Я не из тех, кто сует свой нос в дела, от которых его бесцеремонно отстраняют. Вы написали мне, что просите перевода, потому что вас заинтересовали другие темы, — мягко напомнил директор. Я не сдержал горечи. А как было писать? Что Кондрат указал мне на дверь? А ведь было так. Не просто указал на дверь, а схватил за шиворот и пытался вытолкнуть в коридор. Только то, что я много сильнее его и не постеснялся доказать ему это, спасло меня от вылета наружу. Этого было достаточно, чтобы я навсегда перестал интересоваться всем, что Сабуров делает в лаборатории. Не требуйте от меня никаких показаний. Я не уверен, что они смогут быть объективными. Лар по всему не ожидал такого отпора. И тут в беседу вступил Карл Фридрих Сомов. Я никогда не разделял ненависти Кондрата к первому заместителю директора, но и мне неприятен этот сухой педант, широкое, безжизненно-желтоватое лицо, желтые волосы, желтые глаза, удивительно скучный голос. Кондрат и голос его со злостью называл желтым. Вообще, мне кажется, каждый несет свой особый основной цвет, и его можно фиксировать фотометром и вносить в паспорт наряду с группой крови и пейзажем линий на пальце, как важное индивидуальное отличие. Например, в этой шкале цветов Кондрат был бы пламенно-малиновым, Адель — тонко-салатный, Эдуард — томно-фиолетовым, а наш директор Агюст Лар — мощно-оранжевым. Ведь оранжевый проникает сквозь туман и пыль. А разве такое проникновение сквозь темень научных проблем не является характерной чертой академика Агюста Лара, многолетнего директора Объединенного института номер 18? Карл Фридрих Сомов сказал, как бы нехотя глянув на меня глубоко посаженными тусклыми глазами: «Ваши отношения с Сабуровым имеют для нас важное значение, друг Мартын. Вы, очевидно, не соглашались в чем-то с методикой его экспериментов. Последующие события косвенно оправдывают ваши враждебные отношения». Я прервал его. Я не был врагом Сабурову. У Кондрата не было врагов. Впрочем, ошибаюсь. Один враг у него в институте все-таки был. Назовите его. Сомов, конечно, знал, кого я имею в виду, и шел напролом. Этот враг вы. Только вы и никто другой. Лар молча переводил удивленный взгляд с меня на Сомова и снова на меня. Я твердо решил высказать Сомову, если не все, то многое, что думаю о нем. Он не показал ни удивления, ни гнева, лишь с издевательской вежливостью попросил объяснения. На мгновение даже тусклые глаза его вспыхнули. «Значит, вы наносите мне личное оскорбление. Я правильно понял?» «Неправильно, конечно. Не оскорбляю, а деловито квалифицирую ваше отношение к Сабурову». Лар счел, что нужно вмешаться в перепалку, опасно уводившую разговор от намеченной темы. «Друг Мартын, мне неприятно ваше высказывание. В институте нет вражды. Соперничество, соревнования, споры — да, но не вражда». Я молча пожал плечами, дав им обоим понять, что имею свое мнение о взаимоотношениях в институте, и хоть не намерен всюду кричать об этом, они с моим мнением должны считаться. Карл Фридрих Сомов принадлежал к людям, которых резкое суждение не способно сбить с толку. На его широком лице засветилась усмешка. Иногда он изменял своей камуфлирующей неприметности. Сейчас был такой редкий случай. Мне показалось, что ему даже приятно обвинение во вражде к Сабурову, и что он не прочь признаться в ней, только мешает категорический запрет Агюста Лара. Опять заговорил директор. «Мы имеем официальный отчет о несчастье в лаборатории ротоновой энергии. Отчет добросовестен и точен, но не полон. Дело в том, что сохранились дневники Сабурова, и они показывают, что кроме научных интересов, связанных с ротоновыми исследованиями, были и сугубо личные. Нам важно установить в его экспериментах меру личного и производственного. Думаю, эти два термина «личное» и «производственное» всего точнее характеризуют задачу. И мы хотим поручить ее решение вам. Вы лучше всех в институте способны разобраться в загадках трагедии и дополнить официальный отчет очень важными деталями». «У меня теперь иные научные темы», — сказал я. «Они не срочные. Мы разрешим вам временно законсервировать свои исследования». Я задумался. Разумеется, я понимал, что проблемы ротоновой энергии несравненно значительнее того, что я нынче изучал в своей крохотной лабораторике, и, естественно, после гибели Кондрата именно я был всех компетентней в ротоновых экспериментах. Скажу даже, если бы руководство института, задумав восстановление ротоновой лаборатории, поручило другому разобраться в загадках взрыва, я был бы уязвлен. Но воспоминание о ссоре с Кондратом мешало сразу ответить «да». Я думал об Аделе Войцехович и об Эдуарде Ширвинте. Они воспримут мое возвращение к тротоновым делам как попытку свести посмертные счеты с Кондратом. Не считаться с их чувствами я не мог. «Мы понимаем ваши колебания», — осторожно сказал директор. «Вряд ли», — отрезал я. «Мои колебания к науке отношения не имеют». «В общем, я согласен». Потому как облегченно вздохнул Агюст Лар, было ясно, что он не надеялся на столь быстрое согласие. Даже сухарь Сомов радостно ухмыльнулся. Оба эти столь непохожие один на другого человека одинаково неверно воспринимали меня. Впрочем, не одни они преувеличивали дурные свойства моего характера. Я привык к таким преувеличениям и даже научился использовать превратное представление о себе как о несдержанном и резком до грубости, охотно признаюсь, и в этой маленькой деловой хитрости. Сомов протянул мне пухлую папку с бумагами. «Здесь отчет комиссии и дневник Сабурова. Они вам понадобятся». Я отвел рукой папку. «Не сейчас. Раньше составлю собственное мнение о происшествии, потом буду сверять его с отчетом и дневником». «Еще одно, друг Мартын», — сказал Агюст Лар. «Вам будет предоставлено право вызывать к себе любого сотрудника для вопросов, и если захотите поговорить со мной или с Сомовым, можете требовать и нас к себе». «Непременно воспользуюсь этой привилегией», — пообещал я и ушел. В моей лаборатории были свои маленькие загадки и срочные проблемы. Но они меня больше не интересовали. Придя туда, я выключил приборы, остановил генераторы и попросил повесить пломбу на дверях. «Месяц меня здесь не будет», — сказал я сотрудникам. Их было трое, хорошие работящие парни. «И вас тоже не будет. В Австралии сейчас весна, почему бы вам не позагорать на пляжах Тихого океана?» Чудаки даже не поинтересовались, отчего неожиданный перерыв в работе. Впрочем, они всегда ворчали, что я тиран, и что им не хватает времени даже на еду, не говоря о полнометражном сне. Так они именовали свои мечты о безделье. Уверен, что еще не кончился день, как вся троица катила куда-нибудь подальше от столицы и адресов своих мест отдыха предусмотрительно не оставила. А я пошел в институтский парк. По графику управления земной оси в районе столицы сейчас значилась осень. Метеорологи только гармонизировали природный климат, а не заменяли его своими искусственными разработками. Я сел на скамейку у озера. Ласковый ветерок морщил воду, шелестел в желтеющих липах и вязах. По небу пробегали быстрые яркие облачка, на высоте, видимо, дуло сильнее, чем на земле. Мне было хорошо и скверно. Хорошо от картины воды и облаков, от теплого ветра, овевающего лицо, от смутного бормотания деревьев и еще от того, что несправедливость отстранения меня от любимого дела теперь отменена, и мне выпадает судьба восстановить важный эксперимент. Некогда я весь, всеми мыслями, всеми чувствами жил ими, а недавно горевал, что они стали недосягаемо далеки. И было скверно, что к радостной перспективе восстановления ротоновой лаборатории надо идти мучительной дорогой, разбираться в ошибках и просчетах Кондрата, в своих ошибках и просчетах, они, несомненно, тоже были, и снова переживать со всей душевной болью и нашу с ним ссору, и его такую нелепую, такую немыслимую гибель. «Ладно, держи себя в руках», — вслух сказал я. «Ты на людях сохранял невозмутимость, только наедине с собой позволял себе раскисать. Теперь умение показывать спокойствие понадобится еще больше, ибо среди тех, кого тебе разрешено вызвать, первыми будут Адель и Эдуард. Не завидую тебе, старина. Впрочем, им будет еще трудней. С чего ты начнешь?» Я начал с воспоминаний. Велел своей памяти восстановить, как начиналась проблема ротоновой энергии, кто ее начинал, как шла работа. Нет, я не вспоминал расчеты. Я видел лица, а не формулы. Вникал в души, а не в цифры. Меня окружили те, кого я так долго любил, кого поддерживал и кого опровергал. Был полдень, когда я вышел в парк. Светлый полдень перешел в хмурый вечер. Вечер превратился в недобрую ночь, хлынул дождь, сбивая листву с шумящих деревьев, а я, закутавшись в плащ, не отряхивая усеивающих плечи мокрых листьев, все вспоминал.